Глава 29. Вольтер Шенни оказался симпатичным, очень приятным на внешность мужчины средних лет. Он являлся главным помощником маркиза, заведовал кучей дел герцогства и вообще считался второй личностью после молодого наследника. Господин управляющий ждал меня в кабинете, стены которого были украшены светло-серыми тканевыми обоями. На полу лежал пушистый ковер в тон. Стол и стулья сделаны из дорогого красного дерева, а мягкие диванчики обиты серебристым атласом. Окна, выходившие на заднюю часть территории парка, сейчас были широко распахнуты, и в помещение беспрепятственно влетал свежий душистый ветерок. «Добрый день, мистер Шейни!» Поздоровалась я, сделав короткий книксин. Мужчина поднял голову от каких-то бумаг и внимательно на меня посмотрел. «Добрый, мисс Шармон. Рекомендательная от самой мадам Бернар весьма впечатляющая». Оказывается, он изучал написанное в послании Сильвии. «Но должен вас разочаровать, так как я уже взял на кухню нужного человека». В коридоре послышались веселые мужские голоса, и они приближались к кабинету, дверь которой я прикрыла совсем неплотно. «Аллен, ну ты представляешь? Такая пышногрудая девица, а брови-то брови, но глаза синие, будто в них плещется сам океан. Красивущие. Так вот, она испугалась и как зайчик прыг в кусты, буквально. В итоге пришлось спешиться и спасти малышку, помочь ей подняться на ноги, саквояж подать». Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь первым вошел высокий брюнет. Мне даже пришлось вскинуть голову, чтобы рассмотреть его лицо. От увиденного мое глупое сердечко сделало кульбит. Замерло в невесомости на секунду. И галопом поскакало куда-то в радужные дали. Не помню, чтобы так реагировала на кого бы то ни было. Даже на собственного супруга при первой встрече. Этот мужчина был молод, около 25-27 лет. А какие плечи-то! Ох, широченные! Накачанные мышцы бугрились и были отчетливо видны через батистовую белоснежную рубашку. Рукава кои были небрежно элегантно закатаны до самых локтей. Узкие бедра, длинные крепкие ноги, обтянутые в черные плотные штаны, в свою очередь заправленные в высокие того же цвета кожаные сапоги для верховой езды. Мой жадный мечущийся взор метнулся вверх и задержался на лице незнакомца. Аристократически прямой нос, чуть длинноват, что придавало всему облику мужчины особую изюминку. Высокие, бледные скулы, гладко выбритый, немного заостренный подбородок, пышная копна волос цвета вороного крыла и глаза. Теплые, карие, с янтарными искорками в самой их глубине. Я чуть не утонула в них, позабыв обо всем на свете. И лишь когда парень медленно, даже насмешливо поднял правую бровь, очухалась, как девчонка, залившись румянцем. Кажется, с головы до ног я покрылась алыми, стыдливыми пятнами. «Господин?» Мистер Шейни спокойно встал из-за стола и вежливо поклонился. «Вольтер, сиди!» Небрежно заметил господин, наконец-то перестав на меня смотреть и обратив все свое внимание на управляющего. Пройдя вглубь кабинета, устроился на мягкой софе и вытянул свои длиннющие ноги вперед. Следом за красавцем в помещение шагнул тот самый симпатяга-блондин. «О, и вы тут?» Тут же заметил меня он и, озорно сверкая глазами, стал разглядывать мой выдающийся бюст. «Мисс Шармон уже уходит», — вновь заговорил мистер Шейни, возвращаясь за стол. «Шармон?» Лорд Аллен, а это был именно он, резко качнулся корпусом вперед, впиваясь в мое лицо внимательным взором умопомрачительных глаз. Никогда бы не подумала, что карие очи могут быть настолько красивыми и необычными, даже загадочными. «Да, вот рекомендательная от леди Сильвии Бернар. Единственное, я уже взял кухарку, буквально вчера вечером. Сам господин Жак Нормель его рекомендовал». Как ни в чем не бывало, продолжил говорить секретарь. «Она остается», — покачал головой Аллен, чуть нахмурив идеальные брови. «Но, господин, у нас полный штат. Куда еще?» «Никаких «но». Мисс Шармон остается работать у нас. Мадам Бернар лично обратилась ко мне, и я пообещал ей устроить сироту к себе в дом. Пусть не кухаркой». Даже не повышая голоса, парень смог пригвоздить к месту Вольтера. «Например, горничной. Вы ведь не против, мисс?» И снова посмотрел прямо мне в глаза. «Не против», — пискнула я, внутренне облегченно выдыхая. «Не выгонят, примут. А кем именно, вообще не важно». «Подготовь стандартный договор». Молодой маркиз принялся выстреливать приказами. Я только и успевала переводить взор с покрасневшего управляющего на хозяина дома. От вопросов касательно моего трудоустройства он резко перешел к делам герцогства. Но это были просто указания. Никакой секретной информации я не узнала. «И документы на покупку земли на окраине Марселя подготовь к сегодняшнему вечеру». Закончил мужчина, после чего встал и направился к выходу. За ним следом потянулся блондин, все это время молчавший и нет-нет, но бросавший на меня любопытные взгляды. И я могла его понять. С чего это вдруг какую-то служанку буквально приказали взять в и так переполненный слугами дом? Возможно, маркиз Ларвье и расскажет другу обо мне правду, но если судить по тому, что я успела увидеть и услышать, то лихой наездник не получит от Алина и капли правды. Маркиз сошлется на долг перед Сильвией и ее благодарность лично мне или моим талантам. Что же? Управляющий, стоило хозяину дома выйти за дверь, снова обратил на меня все свое пристальное внимание. В этот раз оно было несколько иным, немного удивленным и чуточку раздраженным, ведь его решение было кем-то отменено, и не важно, что самим маркизом. «Пока я подготовлю для вас договор, можете идти. Необходимые распоряжения касательно вас я выдам мистеру Бирау. Дождитесь его в холле». И отвернулся, сделав вид, что меня вовсе не существует. Ишь, какая цаца! Более не обращая внимания на кислую физиономию секретаря, я вышла из кабинета и направилась в холл, где снова присела на мягкую софу неподалеку от входной двери. Мысли мои витали вокруг загадочного лорда Алина Лаэрвье. Какой все-таки интересный мужчина, а ведь он точно знает, кто я на самом деле. «Мисс Шармон?» Я даже вздрогнула от неожиданности. Вот вроде никого рядом не было, и вдруг прямо напротив меня, буквально из воздуха, соткался чопорный дворецкий. «Прошу вас следовать за мной». Комнаты, в которых обитали слуги, находились в самой дальней части особняка. «Направо живут женщины, налево – мужчины», – сухо выдал мистер Бирау, проведя рукой в обе части расходящегося в разные стороны коридора. «Ваша дверь – это. Комната рассчитана на 4 человек. Сюда же поставят 5-ю, дополнительную кровать, специально для вас». Мужчина отомкнул ключом дверь и толкнул створку. Та тихо распахнулась, и я смогла оценить вполне симпатичную обстановку, царившую внутри комнаты. «К вечеру у вас будет все необходимое для жизни. Пока можете положить вещи вон в тот комод, насколько я знаю, он пустует. Форму и ценные указания вам выдаст мадам Изабель. Сейчас она находится в господском крыле, но я отправлю ее сюда. Ожидайте». И ушел. Вот уж не думала, что можно говорить настолько монотонно, прямо как робот. Пройдя в комнату, подошла к комоду, положила внутрь него свой саквояж, в котором уже не было драгоценных документов о моей истинной личности. Их забрала Сильвия и пообещала спрятать в свой сейф. И села на деревянный стул. Мысленно я праздновала победу. Отныне у меня есть кров и еда. И работа, какой бы пыльной она ни была.